Глава 19. Время летело с немыслимой скоростью. Казалось, только вчера я впервые ступила на территорию Академии Сиятельных, а уже через 3 дня начнутся экзамены. Боялась ли я их? Еще как! Пусть предметов было мало, но строгие и требовательные преподаватели расслабиться не давали. Вчера я распрощалась с лордом Ронгом и отдала ему артефакт. Как жаль! Но в случае, если я продолжу учебу, дополнительные занятия он вести не сможет, так же, как и оставить мне артефакт. Зато, как заверил меня декан факультета артефакторов, за мое образование и восполнение пробелов, коих благодаря ему осталось не так уж и много, возьмется весь преподавательский состав, с некоторых пор питавший ко мне теплые чувства. Да-да, это мне та зверушка в вольере номер 10 аукнулась. Уж не знаю, что там за диво дивное сидит, но из-за этого чудовища абсолютно все студенты лишились яблок, больше нам их не выдавали. В столице давно выпал снег, а здесь, на территории Академии, просто холодная осень, хотя и без дождей. За все выходные я лишь однажды покинула Академию, чтобы в тот же вечер вернуться обратно. Мне нужно было купить письменные принадлежности, да и гардероб требовал пополнения. А все это засранка Мантикора виновата. Не знаю, что у нее там в голове перемкнуло, но она явно стала испытывать ко мне нездоровый интерес. Могла погладить меня когтями так, что я выходила с занятий в полностью изодранной одежде. Но при этом она ни разу меня не поранила. К сожалению, мой расчет на то, что по магазинам со мной пройдется леди Хелена, не оправдался. Сопровождающим стала моя мама. Надо ли говорить, что встреча с ней не доставила мне радости? Первое, что я услышала от мамы, была гневная тирада о том, что раз я являюсь невестой лорда Говера, она не обязана тратить на меня сбережения рода Сизари. Выслушав такую отповедь, я поначалу растерялась, а потом ответила, что пока принадлежу к семье Сизари, поскольку невеста — это еще не жена. Маменька сразу ухватилась за эту фразу и начала распекать меня. По ее словам, как уже взрослый член рода, я должна обеспечивать всем необходимым тех, кто еще не достиг самостоятельности. Поэтому она собиралась ехать в банк, чтобы я подписала документ, который позволит ей распоряжаться теми деньгами, что перевел род Дант в качестве компенсации за нападение их сына. На долю секунды я опешила и даже переспросила, о чем она говорит. Как выяснилось, Виктор настоял на том, чтобы его семья выплатила всю компенсацию только на мое имя, и никто из моей семьи не имел к ней доступа. Аргументировал он это тем, что пострадала именно я, и глава рода Дант согласился с этим. А я ведь даже не знала об этом. Нет, отец на совершеннолетие подарил мне небольшую сумму, тем самым открыв счет, но вот то, что там находится вся компенсация, выплаченная родом Дант, стало для меня сюрпризом. А когда мама назвала сумму, я на несколько секунд выпала из реальности. Да на эти деньги мы могли безбедно жить целый год и вдобавок сделать ремонт в поместье. Окликнув кучера, я велела ему сменить маршрут, заявив, что в банк мы не поедем. Как же орала мама! Как рыдала, упрекая меня в том, что я мешаю устроить будущее младшей сестры, ведь Белли, у которой еще нет жениха, нужно собирать приданое. Я не вняла ее мольбам, не вняла даже тогда, когда выяснилось, что платье и драгоценности для Беллы и мамы уже куплены ими в долг. Лишь ехидно поинтересовалась, а выплачено ли жалование немногочисленным слугам, оставшимся с нами только из преданности роду Сизари. Этот день стал для меня тяжелым и выматывающим. Отказаться от сопровождения маменьки я не могла и потому просто игнорировала ее реплики и завистливые вздохи, когда покупала для себя необходимую одежду — свитера, брюки и рубашки, несколько простых платьев, плащи и обувь. Я не брала больше того, что могло мне понадобиться в ближайшем будущем. В случае провала на экзаменах мне придется вернуться в столицу, где царила зима. К тому же я все-таки выбрала для сестры подарок, благо маменька знала мерки Беллы и охотно их озвучивала, когда давала ядовитые комментарии моей фигуре. Модистки настороженно молчали и кидали удивленные взгляды на нашу парочку, но я старалась не зацикливаться на этом, я все равно не могла повлиять на поведение мамы. Покончив с покупками, я отправила маму в поместье, оплатив мгновенный телепорт для нее, лишь бы больше не слышать ее стенаний, а потом приказала кучеру ехать в банк. Он находился рядом с главной площадью. Здесь я была всего лишь раз, когда открывала счет. Проведя процедуру опознания и внедрив новый способ определения вкладчика, импульс родовой магии, меня провели в кабинет к моему поверенному. Учитывая сумму компенсации, неудивительно, что у меня появился личный поверенный. К его чести, он не был подхалимом и лицемером. Немногим старше меня, чуть выше ростом, худощавого телосложения, с большими глубоко посаженными зелеными проницательными глазами и высоким лбом. Мне он представился Рэмом Сташем и за час нашей работы показал себя отличным специалистом. Первым делом мы оплатили все векселя, которые мне дали в магазинах. Во-вторых, я попросила разбить счет на три суммы. Одна предназначалась отцу, вторая — для выплат жалования слугам. Эти деньги раздаст сам поверенный, сверяясь с составленным мной списком. А третья, самая большая часть, осталась мне. Мысль о деньгах грела душу. Мне теперь не придется быть нахлебницей, если не сложится с учебой на факультете стражей. А вот воспоминание о маме оставляло неприятный осадок. Поэтому, вернувшись в академию, я поспешила закрыться в комнате. Знала ведь, что своим плохим настроением могу подпортить его другим. Однако выждать до следующего дня не получилось. Меня вновь вызвал на тренировку лорд Карт Санд. Преподаватель решил, что это возмутительно — иметь клинок рода и не уметь им пользоваться. В итоге по вечерам я начала ходить на тренировки с холодным оружием. Свою железяку я тоже таскала. Как ни бился лорд Санд, она не желала появляться по моему зову, да и видоизменяться тоже. Но преподаватель упорно заставлял меня тренироваться именно с ней. А тот факт, что меч был тяжелым и неудобным, к тому же тупым, его совершенно не волновал. Особенно доставалось области запястья. Первые дни работы с родовым клинком стали для меня сущим кошмаром, а многочисленные синяки, мозоли и стертая до крови кожа на руках надолго сделались повседневной нормой. Конечно, благодаря усилиям преподавателя, кое-какие навыки владения оружием я получила. Вот только наладить связь с реликвией я так и не смогла. Все три дня перед первым экзаменом ребята выглядели хмуро, сидели в библиотеке, желая найти там спокойствие и тишину. Я же заниматься в библиотеке не хотела. Меня слишком пугали жабоподобные смотрители и коротала время в своей комнате, выползая лишь на трехразовую кормежку. Утро встретило меня ласковым сиянием солнца. Глядя на ясное небо, я улыбнулась. Погода обещала быть прекрасной. Умывшись и причесавшись, я поспешила вниз к выходу из общежития, ставшему негласным местом сбора нашей веселой компании. Жаль, только сосредоточенные физиономии ребят к теплоте и душевности не располагали. Удивительно было то, что я не тряслась от страха. Немного волновалась, да, но не боялась. Бояться я буду завтра. С утра нас ожидал объединенный экзамен по двум предметам — физической подготовке и основам целительства, а вечером совместный экзамен с магисами у декана. Трудно было даже представить, что он придумает для нас и наших подопечных зверей. Первым в списке экзаменов значился предмет по базовым жестам. В столовой среди первокурсников стояла гнетущая тишина. Даже Элайза со Сакура не ссорились, как обычно. Оба уткнулись в свои записи и что-то лихорадочно зубрили. Спрашивать, какой у них сегодня экзамен, не стало. Как и стражам, им предстояло сдать три теоретических предмета. Помимо базовых жестов, меня ждали еще два предмета, которые вел декан — демонология и управление стихией. Если последние два имели ряд вопросов, ответы к которым нужно было давать письменно, а затем устно, то по базовым жестам была еще и практика. Поголовно все ребята вяло ковырялись в тарелках, лишь старшекурсники, да я вместе с ними, с удовольствием уплетали ароматную кашу и румяные булочки. Вечно голодный Тор и тот отставил тарелку, ограничившись чашкой чая. — Ребят, да расслабьтесь вы! — фыркнула я, глядя на них. — Мы все справимся! Тишина. — Ребят! — Хейли, не мешай! — скорбно выдохнул Тор. — Я вспоминаю низших демонов. «У нас сейчас базовые жесты, вообще-то», — удивилась я. «Знаю», — обреченно махнул парень. «С ними проблем не будет, но демонология...» Все сидящие за столом согласно замычали. «Ребят, а вам не приходило в голову решать проблемы по мере их поступления?» — вкрадчиво уточнила я. «Погода на улице прекрасная, а вы сидите с кислыми лицами». «Я на тебя завтра посмотрю», — парировал Али. «Синенькая или красненькая ты будешь перед экзаменом по магическим существам?» «Ставлю золотой, что она будет беленькая», — скопировав интонацию Али, заявил Мэтт. «Спорим, она поочередно сменит все цвета», — влез в разговор Асакура, за что тут же получил от Элайзы подзатыльник. Я уже была открыла рот, чтобы поблагодарить свою невольную защитницу, как Элайза изрекла. «Асакура, ты идиот? С чего ей быть красненькой? Кого она там стыдиться или стесняться должна?» «Сама дура!» — выпятил губу паренек. «Краснеют еще и от гнева. Если Мантикора ее опять разденет, то...» Чем закончилась его речь, услышать было не суждено. Парни дружно переглянулись и заржали. Вот тебе и разрядила обстановку. Замечательно просто. Я пошла. Отодвигая стул, вышла я из-за стола. А вы постарайтесь поесть. Поднос я мстительно оставила ребятам. Пусть убирают. Они за мой счет себе настроение подняли, а я, в свою очередь, воспользуюсь их трудом. К аудитории, в которой будет проходить экзамен, я пришла первой. Парни подтянулись 10 минутами позже. Я же за это время успела накрутить несколько кругов у двери. В назначенный час дверь аудитории открылась, но ринувшемуся вперед Тору пройти не удалось. «Заходят 5 человек», — услышали мы раскатистый голос нашего декана. «Остальные ждут за дверью. Даю минуту на выбор». Выбор, надо полагать, первопроходцев. Пожав плечами и бросив сочувственный взгляд на растерявшихся ребят, я шагнула за порог. Декан Валруа сидел за столом и внимательно смотрел на дверь. Робко улыбнувшись, я кивнула, приветствуя его, и прошла к свободной парте. Секунду спустя появились Тор, Али, Мэтт и Евар. «Смельчаки!» — прокомментировал декан. Дверь с грохотом закрылась. Ребята быстренько расселись, выбрав себе места по вкусу. «Студентка Сизари, назовите число от 1 до 40». 29. Выпалила я день своего рождения. Раздался хлопок, и на стол передо мной упал конверт с названной цифрой. «Время выполнения задания — 20 минут. Затем я вызову вас для ответа», — проинформировал декан и тут же переключился на Мэтта. «Студент Валруа, назовите число». Я попыталась абстрагироваться от его голоса. Мне вообще-то отвечать первой. И времени всего 20 минут. Слегка дрожащими руками вскрыла конверт, оттуда выпал совершенно белый лист бумаги. Я уже собралась обратиться к декану, чтобы указать на ошибку, но, перевернув листок, увидела рисунок. Большая белая стена, похожая на сыр из-за огромного количества дырок в ней. Все дырки одного диаметра. Какая стихия была применена к неодушевленному предмету и какая рука использована? Было написано под рисунком. «Определите противоположную руку и примените ее». «Так, Хейли, соберись. Мне нужно определить базовый жест, которым из стены сделали сыр, а также узнать стихию. Потом вспомнить противоположный базовый жест, но не заклинание». «Вот ведь». Я придвинула рисунок к самому лицу. Такое ощущение, что дырки оставили длинные иглы, вроде тех, которые я использовала на самой первой практике по преобразованию стихии в оружие. «Не может быть!» — воскликнула я и тут же зажала рот рукой. «Студентка Сизари, вам нужна помощь?» Декан тут же отреагировал на мой возглас. «Прошу прощения. Нет. Мне, можно сказать, невероятно повезло. Это совершенно точно применение заклинания Агаран. Понять бы еще, какую стихию преобразовали в длинные иглы. Не зря ведь стена белая. Может, реально найти на ней следы от стихии? К примеру, если это была вода, то остались бы или мокрые капли, или кристаллики льда. Но вряд ли их возможно было рассмотреть на рисунке. Здесь же дырки имеют сероватый оттенок. И такой результат может дать как стихия земли, так и стихии огня и воздуха. Как же я должна определить стихию? Думай, Хейли. Может, подсказка кроется в главном вопросе? Противоположный жест для данного заклинания — прямая рука. Скорее всего, просто опущенная вниз. Я носитель стихии огня, и в моем случае произойдет только выброс стихии, То же самое произойдет с носителями стихии воздуха и воды, а вот... — Студентка Сизари! — прервал мои размышления декан. — Выходите к доске. Вздохнув, я быстро поднялась и прихватила с собой конверт и листочек. Положив все это добро на стол перед деканом, отошла в сторону. — Приступайте! — выбросив руку вверх, потребовал он. Передо мной вырос прозрачный щит, скрывший меня и декана от ребят. Я считаю, что на рисунке представлен образец работы Стража Земли, использован базовый жест для преобразования стихии в оружие. Сглотнув, бодренько начала я, продемонстрировав нужную руку. Заклинание «Агаран». Я поменяла положение руки, опустив ее вниз. Как я и предполагала, наружу вырвался столб пламени. Врезавшись в невидимую стену, он моментально исчез. Что было бы, используя данный жест Страж Земли? Для каждой стихии существуют исключения из правила, и если для некоторых базовых жестов в большинстве случаев результат ошибки в использовании одинаков, облизала я пересохшие губы, как у меня выброс стихии, то ошибись Страж Земли, и он останется без руки, она окаменеет. Прозрачный щит исчез, декан что-то написал в мою зачетку. Дверь открылась, но меня никто не отпускал, да и результат моего красноречия не огласил. Нас предупредили, что итоги экзаменов объявят перед последним и самым сложным испытанием — выбором стража. Но я все же надеялась, что преподаватели хоть что-то скажут. «Идите, студентка Сизари», — оторвавшись от зачетки, сказал декан. «Вы молодец», — и едва заметно улыбнулся. Не удержавшись, я подарила ему ответную улыбку. «Значит, я справилась с поставленной задачей». С этими мыслями я вышла из аудитории, а внутрь прошел Виктор. Если я думала, что меня тут же завалят вопросами, то ошиблась. Ребята не стали меня донимать, наоборот, освободили для меня место на диванчике. До обеда оставалось еще несколько часов, а следующий экзамен будет после него. Все-таки невыгодно идти первой. Просидев с полчаса и дождавшись, пока выйдут друзья, предложила им сходить на тренировку. А что, мы привыкли к ежедневным физическим нагрузкам, а сегодня из-за экзамена тренировку отменили. На меня посмотрели, как на дурочку. Наверное, именно так я и выглядела, раз вместо зубрежки материала выбрала физические упражнения. В итоге парни отправились в библиотеку повторять вопросы по демонологии, а я, пожав плечами, пошла на полигон. Он, правда, оказался занят, но Карт-Сант милостиво разрешил занять соседнюю площадку. Бег, отжимания, снова бег. Отработка ударов на кукле. Бег с грузом. Новая серия ударов. «Хейли, через полчаса начнется обед», — остановил меня голос Асгара. «Если не поторопишься, не успеешь привести себя в порядок». Вняв словам друга, я поспешила к себе. Приняв душ, со скоростью молнии полетела в столовую, уж очень проголодалась. Обстановка за столом была хуже, чем во время завтрака. Ребята выглядели прямо-таки затравленными и через силу водили ложками по тарелкам. Вздохнув, принялась за еду. Вряд ли я смогу их успокоить. Я, конечно, и сама боялась предстоящего экзамена, но накручивать себя не хотела. Вспомнила последнюю встречу с мамой. «Уж если я выдержала ее истерику, то мне совершенно незачем нервничать сейчас». Как и на утреннем экзамене, декан пригласил в аудиторию пятерых студентов. Все как один повернули головы в мою сторону. Почему-то ребята решили, что я принесла им удачу, отвечая первой. Я хмыкнула и пошла в аудиторию. В этот раз состав пятерки несколько изменился. Следом за мной вошли Виктор, Евар, Бран и Мэт. Тор и Али решили идти позже. «Времени на подготовку не будет», — огорошил нас декан. «Вызывать буду поодиночке. Кто первый?» «Она!» — хором выпалили парни. «Да кто бы сомневался!» На лице декана появилась широкая мальчишеская улыбка. Всего миг, и она исчезла, уступив место серьезному выражению. «Но я-то ее заметила!» И пока шла к доске, никак не могла отделаться от мысли, что декану не чужды не только чаяния и беды своих подданных, но и простые человеческие эмоции. Все-таки аристократы должны сдерживать свои порывы, что уж говорить о королевской семье. Ярчайший тому пример — наследный принц. Ни одного лишнего жеста или ухмылки, полная невозмутимость. «Вы готовы?» — усмехнулся мужчина и, дождавшись моего кивка, взмахнул рукой. Передо мной возник небольшой столик на высоких ножках. На столике стояла большая прозрачная банка, закупоренная пробкой, а в банке сидела злая нечисть. «Определите вид демона под класс и особенности», — отдал команду декан. «У вас 2 минуты». Парни, замершие при появлении беса, разом выдохнули. Я же придвинулась к банке, чтобы изучить экземпляр. Синяя кожа со складочками, большой рот с тонкими губами и мелкими выпирающими зубами, а вот глаза... Я посмотрела прямо в них в черно-красный омут. «Сама ты синяя!» Вдруг пропищала нечисть. «Луканька!» — выпалила я. «Читать мысли может только он, правда, для этого ему требуется зрительный контакт. Демон низшего порядка». «Сама ты низшая!» — нахохлился бес в банке. «И недоразвитая!» Существо скорчило жуткую гримасу и показало язык. Относится к подклассу бесов. «Ты себя-то видела?» Опять перебил меня Луканька. «Если так и дальше пойдет, я не уложусь в 2 минуты». Луканька может читать мысли любого существа, с которым имел зрительный контакт. «Минута?» — огорошил декан, а я покраснела от усилий подавить смех. «Ну какой комичный экземпляр в баночке!» «А что это мы краснеем?» — подбоченился Луканька. «Али мужчина мил сердцу?» К особенностям Луканьки, помимо чтения мыслей, можно отнести скверный и вредный характер. Он любитель напакостить. «Целовались уже?» Тоненько вопросил бес, а мне не кстати вспомнился кусочек сновидения. Также он... «О, так вы не только целовались!» Потирая лапки, возразил бес. «А ничего у этого мужлана тело!» Мы одновременно посмотрели на декана. «Ой, зря!» У декана вытянулось лицо, у меня задергалось веко. Я чуть не заорала, что это всего лишь сон. «Ну, от снов до яви!» Глубокомысленно изрек Луканька, а декан взмахнул рукой. «А прижималась-то к нему! Срам-то какой!» «Как не стыдно-то! И это все ребята услышали!» Я кинула быстрый взгляд на Мэтта, который что-то говорил, но я его не слышала. Резко повернулась к декану. «Полок тишины», — заинтересованно выгнув бровь, заявил декан. «Продолжайте». «Да что там продолжать?» — влез нахальный бес. «Там...» «Цыц!» — рявкнула я и быстрее молнии затараторила. Питается отрицательными эмоциями людей, отсюда вредный характер и пакостничество. И последней, я бы сказала, самой отличительной чертой является любовь к чистоте. «Вот именно, неряха!» — патетично воскликнул Луканька. Поэтому его часто путают с домовым. Видя, что эта синяя зараза довольно прикрыла глаза, подпитываясь моим гневом, продолжила. Но там, где появляется он, мира и спокойствия ждать не стоит. Декан взмахнул рукой, и очередной поток ругани Луканьки потонул в переходе. Исчезли и столик, и банка, правда, полог тишины остался. «Я справилась», — не смея поднять на декана глаза, пролепетала я, глядя в пол. «Посмотрите на меня», — потребовал мужчина, и я не посмела ослушаться. В глазах лорда Валруа горел лукавый огонек, он улыбался и смотрел на меня по-доброму. Я облегченно выдохнула, понимая, что ругать не станут. «Вы умница!» — похвалил меня декан. «И не стоит зацикливаться на том, что наговорил Луканька. Они скажут и сделают все, чтобы получить свою порцию пищи». С этими словами мужчина опять взмахнул рукой и повернулся к своему столу. «Она провалилась!» — сипло прошептал Бран. «Еще чего!» — возмутился Виктор. «Скорее!» «Кто следующий?» — прервал излияние студента, вновь ставший строгим декан. «Студентка Сизари, вы можете идти». «Спасибо», — кивнула я и на ватных ногах пошла к двери. Я, конечно, и не зацикливалась бы на речи Луканьки, да вот вы-то обратили на это внимание. Вышла я в расстроенных чувствах. Нет, ничего страшного вроде бы не произошло, я все-таки взрослая девушка, и ничего постыдного не вижу в том, что мне снятся сны о мужчинах. Но как досадно, что единственный сон о мужчине был сном о нашем декане, и тот узнал, что мне снится подобная чепуха. «Не сдала?» — упавшим голосом спросил Тор, остальные ребята выжидательно уставились на меня. Все затаили дыхание. «Сдала», — поспешила я их успокоить. «Мне Луканька попался». «А почему такая бледная?» Али осторожно коснулся моей ладони. «Потому что мой экзаменационный билет оказался не в меру болтливым!» В сердцах бросила я, а парни отшатнулись. «Он что, призывает учебный материал?» «Да», — окончательно расстроила я парней. «Не бойтесь, они сидят в банке». «В банке?» «Ага», — улыбнулась я, вспоминая синее тельце с ехидной ухмылкой на морде. «Главное, не смеяться при ответе». «Ты молодец!» — подмигнул Али и вошел, наконец, в аудиторию. Все то время, пока я общалась с однокурсниками, дверь была открыта. Потянулись часы ожидания. В отличие от первого экзамена, перерыв между вторым и последним составил 3 часа, и в указанное время мы вновь стояли перед аудиторией. На этот раз декан велел войти всем. Заняв свои места, мы замерли в ожидании. Мужчина вызывал каждого к себе и предлагал вытянуть один из лежащих перед ним конвертов. На подготовку давалось 30 минут. Мне попался конверт под номером 10. Дождавшись, когда декан сделает пометку у себя в записях, я прошла к столу. Итак, управление стихией. Вопрос 1. В городе Савор велась борьба за власть. Перед главным сражением 2 друга, имеющих магический дар, условились встретиться на вершине склона с первыми рассветными лучами. В случае смерти одного и засады на другого, они договорились сделать это. Какое заклинание применили и какую стихию, если поутру один маг был мертв, а второй благополучно покинул город? Ну и вопрос. Прочитав его еще раз, я решила перейти к следующему. Маленькая девочка играла в яблоневом саду. Для урожая еще был не сезон, но девочке очень хотелось яблочко. Что сделала девочка, если к вечеру мама испекла яблочный пирог? Этот вопрос явно проще, чем первый. Здесь не нужно определять, какое заклинание она использовала. По всему, выходит, что ребенок не достиг возраста обучения в магической школе, следовательно, нужно понять, к какой стихии она обратилась, чтобы получить желаемое. И есть 2 варианта — стихия воды и стихия земли. Но если бы это была стихия воды, яблоко не было бы полноценным и пригодным для приготовления пирога. Следовательно, стихия малышки — земля. И 3-й вопрос. Недавно, прогуливаясь по ювелирным лавкам, вы заметили камень удивительной красоты, оправленный в белое золото. Но ваши финансовые средства не позволили купить кулон. Что вы сделали, если на следующий вечер при дворе на вашей шее было это украшение? Первой мыслью было «украла», второй — «завела богатого любовника». И только потом я вспомнила о предмете. Нет, тут что-то другое. Но я совершенно не понимала, что. Вздохнув, решила вернуться к первому заданию. Там точно есть подсказка. Я перечитала вопрос несколько раз по строчкам. Наконец отложила листок, дав мозгу немного отдохнуть. 2 мага условились встретиться на склоне. Время — рассвет. Точнее, первые лучи солнца. Если умрет один, он не придет. Но придет второй, который может попасть в руки врагов. Что они могли предпринять, чтобы этого не случилось? Единственный вариант — отменить встречу. Но как? Каждый воевал, и смерть могла настигнуть внезапно. «Студентка Сизари!» — голос декана прервал мои раздумья. «Вы готовы отвечать?» «Нет!» — чуть не вырвалось у меня, но, взглянув в умоляющие глаза Али, я поняла, что идти придется. «Да», — поднимаясь с места, кивнула я. «Приступайте», — забрав у меня листок с вопросами, потребовал декан. Я начала с ответа на 2-й вопрос. Если декан и удивился, то вида не подал. Молча выслушал, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов. Я облегченно выдохнула. «Теперь на какой вопрос будете отвечать?» — спросил он. «На 1-й». Сжав кулаки, решилась я. Озвучив вопрос, мужчина посмотрел на меня. На самом деле меня удивило то, что он прочитал задание, но, взглянув на вытянувшиеся лица ребят, я поняла, что это было сделано для них и, наверное, в помощь мне, чтобы я смогла собрать мысли воедино. Иными словами, декан давал мне время подумать еще. «Я считаю, что 2 мага договорились отменить свою встречу в случае смерти одного из них». Продолжайте. Декан едва заметно улыбнулся, тем самым давая мне надежду на то, что я не сплоховала. Время встречи магов — первые лучи солнца. Если небо останется пасмурным, ни один из магов не поднимется на вершину склона, следовательно, не придет на место встречи. Пытаясь найти в глазах декана хоть искорку одобрения, не очень уверенно начала я. Так как они оба шли сражаться, то смерть могла настигнуть каждого из них внезапно, а значит, для того, чтобы отменить уговор, каждый из них должен был дать посмертную клятву или отсроченное заклинание, обретающее силу только после смерти мага. «И?» — поторопил декан. «Я считаю, что знаком для того, чтобы отменить встречу, была не погода, а именно тучи, не пропускающие солнечный свет. Учитывая силу посмертной клятвы, ночь над городом Савор длилась весь день, а оба мага обладали стихией воздуха». В аудитории повисла тишина. Я даже слышала стук собственного сердца. Очень страшно, когда не уверена в своем ответе. «Хорошо». Декан опять едва заметно улыбнулся. «Последний вопрос». Я чуть было не сказала «не знаю». «Мне кажется, что в этом вопросе кроется подвох», — набрав в легкие воздуха, сказала я. «Все предыдущие вопросы касались вымышленных персонажей, и только этот был обращен ко мне. Главное действующее лицо этого задания — я. И так как я недавно не посещала ювелирные лавки, как и не была приглашена ко двору, то мой ответ — ничего». «Дура!» — в сердцах выплюнул Бран. «Это ваш окончательный ответ?» — нахмурился декан, а я поежилась. «Нет», — я качнула головой. «Я считаю, что леди применила приворотное заклинание, скажем, к владельцу лавки, и он либо подарил ей украшение, либо отдал по сниженной цене. Лучше всего приворотные заклинания удаются магам, обладающим стихией воды». Декан Валруа несколько секунд сверлил меня своими черными, как ночь, глазами. «Я принимаю ваши ответы», — наконец изрек он. «Вы можете идти». «Спасибо», — выдавила я, борясь со слезами. «Провалилась. Совершенно точно провалилась». Все оставшееся время в ожидании ребят я провела в столовой. Элайза и Асакура безуспешно пытались меня развлечь и поднять мне настроение. Меня не трогали даже их перебранки. Мне было грустно. Ну кто дает такие задания? В билетах ни слова не было ни о двух магах, ни о девочке, ни тем более о леди, желающей заполучить украшение. «Хейли, милая!» — легли мне на плечи теплые ладони Али. «Ты все правильно сделала!» «Сомневаюсь», — грустно выдохнула я. «Вот и зря!» — усаживаясь рядом со мной, хмыкнул Мэтт. «Ты, конечно, удивила всех первым вариантом ответа на последний вопрос, но затем дала правильный ответ». «Ты так думаешь?» «Конечно!» — пододвинул ко мне тарелку Тор. «Вы, девушки, все думаете не так, как мы!» Виктор уселся напротив меня. «Вопрос с подвохом». Он ехидно ухмыльнулся, за что тут же получил подзатыльник от Элайзы. «Между прочим, последний вопрос для всех начинался одинаково». Обиженно почесывая макушку, поделился он. «Виктор, еще одно слово, и ты пересядешь!» Укладывая под тарелку газету, предупредил Али. «Нет, ну серьезно. На ее вопрос было два варианта ответа. И первое, что пришло мне в голову, — это иллюзия. Но со стихией ты угадала. Воздушники — самые лучшие иллюзионисты». «Воздушники? А ничего, что я вела речь о приворотном зелье, которое удается лучше всего магам со стихией воды?» «Виктор!» — в голос воскликнули ребята, а Элайза вновь наградила парня подзатыльником. «Пожалуй, я наелась. Я встала из-за стола. Лучше высплюсь перед завтрашними испытаниями». И, не дав никому возможности возразить, я поторопилась покинуть общество ребят. Оставалось надеяться, что на первые два вопроса я ответила верно. Так я успокаивала себя весь оставшийся вечер до сна. Даже Асгар не совался ко мне, хотя у нас давно вошло в традицию пить чай перед сном. В кровати я еще долго ворочалась, но все-таки уснула.